Ну, брат, этого дела нельзя откладывать. Едем. Да ведь я еще ничего. Я так только подумал. Пустяки, пустяки. Только не конфузься. Я тебя женю так, что и не услышишь. Мы сей же час едем к невесте, и ты увидишь, как все вдруг. Вот еще сейчас бы и ехать. Да зачем же, помилуй, зачем дело? Ну, рассмотри сам, ну что из того, что ты не женатый? Посмотри на свою комнату, что в ней? Вон невычищенный сапог стоит, вон лоханка для умывания, вон целая куча табаку на столе, и ты вот сам лежишь, как байбак, весь день на боку. Это правда, порядки-то у меня есть, сам знаю, что нет. Ну, а как будет у тебя жена, так ты просто не себя, ничего не узнаешь. Тут у тебя будет диван. Собачонка, чижик какой-нибудь в клетке, рукоделие. И вообрази, ты сидишь на диване, и вдруг к тебе подсядет бабеночка. Хорошенькая такая. И ручкой тебя... А черт, как подумаешь, право, какие в самом деле бывают ручки... Ведь просто, брат, как молоко. Куды тебе? Будто у них только что ручки. У них, брат, ну да что и говорить, у них, брат, просто черт знает чего нет. А ведь сказать тебе правду, я люблю, если возле меня сядет хорошенькая. Ну, видишь, сам раскусил. Теперь только нужно распорядиться. Ты уж не заботься ни о чем. Свадебный обед и прочее, это все уж я. Шампанского меньше одной дюжины никак, брат, нельзя, уж как ты себе хочешь. Мадеры тоже полдюжины бутылок непременно. У невесты есть куча тетушек и кумушек. Эти шутить не любят. А Ренвейн, черт с ним, а? Не правда ли, а? А что же касается до обеда, у меня, брат, есть на примете придворный официант. Так собака накормит, что просто не встанешь. Помилуй. Ты так горячо берешься, как будто в самом деле уж и свадьба. А почему же нет? Зачем же откладывать? Ведь ты согласен. Я? Ну, нет. Я еще не совсем согласен. Вот тебе на. Да ведь ты сейчас объявил, что хочешь. Я говорил только, что не худо бы. Как? Помилуй. Да мы уж совсем было все дело. Да что, разве тебе не нравится женатая жизнь, что ли? Нет, нравится. Ну, так что ж? Зачем же делать стало? Да делать ни зачем не стало, а только странно. Что ж странно? Ну как же не странно? Все был не женатый, а теперь вдруг женатый. Ну, не стыдно ли тебе? Нет, я вижу, с тобой нужно говорить серьезно. Я буду говорить откровенно, как отец с сыном. Ну, посмотри, посмотри на себя внимательно. Вот, например, так, как смотришь теперь на меня. Ну, что ты теперь такое? Ведь просто бревно. Никакого значения не имеешь. Ну, для чего ты живешь? Ну, взгляни в зеркало. Что ты там видишь? Глупое лицо, больше ничего. А тут вообрази, около тебя будут ребятишки. Ведь не то, что двое или трое, а может быть, целых шестеро. И все на тебя, как две капли воды. Ты вот теперь один надворный советник, экспедитор или начальник какой, бог тебя ведает. А тогда вообрази, около тебя... экспедиторчонки, маленькие такие канальчонки. И какой-нибудь постреленок, протянувший ручонки, будет теребить тебя за бакенбарды, а ты только будешь ему по-собачьи. Ну, если что-нибудь лучше этого, ну, скажи сам. Ведь они так шалуны большие. Будут все портить, разбросают бумаги. Пусть шалят! Да ведь все на тебя похожи. Вот штука-то. А на самом деле даже смешно. Черт побери. Это какой-нибудь пышка. Щенок этакий. И уж на тебя похож. Как не смешно? Конечно, смешно. Ну так, поедем. Ну, пожалуй, поедем. Эй, Степан, давай скорее своему барину одеваться. Я думаю, однако же, что нужно бы в белом жилете. Пустяки, все равно. Ай, проклятая прачка. Так скверно накрахмалила воротнички, никак не стоят. Ты ей скажи, Степан, что если она глупая, так будет гладить белье, то я найму другую. Она, верно, с любовниками проводит время, а не гладит. Да ну, брат, поскорее, как ты копаешься? Сейчас. Послушай, Илья Фомич, знаешь ли что? Поезжай-ка ты сам. Ну вот еще. С ума сошел разве? Мне ехать? Да кто из нас женится, ты или я? Прав, что-то не хочется. Пусть лучше завтра. Ну, если в тебе капля ума, ну не олух ли ты? Собрался совершенно и вдруг не нужно. Ну скажи, пожалуйста, не свинья ли ты? Не подлец ли ты после этого? Ну что ж ты бронишься? С какой стати? Что я тебе сделал? Дурак! Дурак набитый! Это тебе всякий скажет. Глуп, вот просто глуп, хоть и экспедитор. Ведь о чем стараюсь? О твоей пользе. Ведь изо рта выманет кус. Ха, лежит проклятый холостяк. Ну, скажи, пожалуйста, на что ты похож? Ну, дрянь. Колпак. Сказал бы тебе такое слово. Да неприлично только. Баба! О. Хуже бабы! И ты хорош, в самом деле. В своем ли ты уме? Тут стоит крепостной человек, а он при нем бронится. Да еще этакими словами. Не нашел другого места. Да как же тебя не бронить? Скажи, пожалуйста, кто может тебя не бронить? У кого достанет духу тебя не бронить? Как порядочный человек решился жениться, последовал благоразумию и вдруг просто с дуру велины объелся деревянный чурбан! Ну, полно! Я еду. Чего ж ты раскричался? Еду, конечно. Что же другое делать, как не ехать? Давай ему шляпу и шинель. Такой, право, странный человек. С ним никак нельзя водиться. Выбранит вдруг ни за что, ни про что. Не понимает никакого обращения. Да уж кончено, а теперь не броню. Кочкарев с Подколесиным отправились в путь. Сначала ехали они по хорошо вымощенным улицам с нарядными барскими особняками. Потом поворотили на улицы поуже и поплоше. Здесь уже много попадалось деревянных домов. А, впрочем, во многих был виден купеческий достаток. Здесь-то и жила невеста Агафья Тихоновна Купердягина. В те поры Агафья Тихоновна вместе со своей теткой Ариной Пантелеймоновной сидела за столом и раскладывала на картах. Опять тетушка дорога. Интересуется какой-то бубновый король. Слезы, любовное письмо. С левой стороны Трифова изъявляет большое участие, но какая-то злодейка мешает. А кто б-то думал, был этот Трифовый король? Не знаю. А я знаю, кто. А кто? А хороший торговец, что по суконной линии, Алексей Демидж Стариков. Вот уж верно, не он. Я хоть что ставлю, не он. Не спорь, Агафья Тихоновна. Волос уж такой русый, нет другого трифового короля. А вот же нет. Трифовый король здесь, значит, дворянин. Купцу далеко до трифового короля. Эх, Агафья Тихоновна. А ведь не то бы ты сказала, как бы покойник-то Тихон, твой батюшка Пантелеймонович, был жив. Бывало, как ударит всей пятерней по столу, да вскрикнет. Плевать тебе, говорит, на того, который стыдится быть купцом. Да не выдам же, говорит, дочь за полковника. Пусть их делают другие. А и сына, говорит, не отдам на службу. Что, говорит, разве купец не служит государю так же, как и всякий другой? Да всей пятерней-то так по столу и хватит. А рука-то в бедро величиною. Такие страсти. Ведь если сказать правду, он и усахарил твою матушку, а покойница прожила бы подолее. Ну вот, чтобы у меня еще был такой злой муж, да ни за что не выйду за купца. Да ведь Алексей-то, Демидыч, не такой. Не хочу, не хочу. У него борода станет есть, все потечет по бороде. Нет, нет, не хочу. Да ведь где ж достать хорошего дворянина?